растет число долгожителей в Корейской Народно-Демократической Республике. Отметила свое столетие Ким Мюн Дань, которая проживает в 48-й соседской группе Синьвонского рабочего поселка уезда Ранджим провинции Чаган. Для именинника был накрыт юбилейный стол благодаря теплой заботе Ким Чен Ына.